Глава 3. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны, 1763 год. Отставка старых вельмож, неприятности Ивану Ивановичу Шувалову по университетскому управлению, отъезд его за границу, отъезд за границу канцлера графа Воронцова, Никита Панин, старший член иностранной коллегии, распоряжение императрицы по этой коллегии, Захар Чернышов и Румянцев, Волков, оренбургский губернатор, Тотлебин, вывезен за границу, столкновение Бестужева и Панина, дело Арсения Мацеевича, путешествие Екатерины в Ростов, дело Хитрово, возвращение двора в Петербург, разделение Сената на департаменты, злоупотребление в областях, окончание дела иркутского следователя Крылова, падение генерал-прокурора Глебова, донесение князя Вяземского о состоянии восточных областей, смуты между купечеством, ограничение пытки и конфискации, неудачный исход комиссии о правах дворянства, дело о раскольниках, крестьянские волнения, мнение Петра Ивановича Панина о крестьянских побегах, ревизия, новые штаты, распоряжение о соли, меры относительно торговли, основание воспитательного дома, учреждение медицинской коллегии, пожары, русские поселения на Востоке, иностранные поселения, падение хорвата, дела киргизские и калмыцкие, движение в Малороссии для установления наследственного гетманства, вопрос об избрании польского короля по смерти Августа III, сношение по этому вопросу с иностранными державами. Новый 1763 год двор встретил в Москве с обычными торжествами. В новой приморской столице 1 января происходило торжество особого рода. Морской и сухопутный генералитет, штаб и обер-офицеры пировали в доме вице-адмирала князя Мещерского. Пушки полили при питье за высочайшее здоровье. Вечером сожжен был фейерверк, по окончании которого начался бал. Причиной торжества было назначение наследника цесаревича Павла Петровича генерал-адмиралом. Императрица сделала это, говорилось в указе, имея ревностное и неутомимое попечение о пользе государственной, с которую неразрывно цветущее состояние флота, и желая в нежные еще младенческие лета вперить в великого князя знание государственных дел с подражанием Петру Великому. Старый генерал-адмирал князь Михаил Михайлович Голицын за 60-летнюю службу был уволен в вечную отставку с удержанием по смерть генерал-адмиральского жалования 7000 рублей. Примечание. Санкт-Петербургские ведомости 1763 года, номер 3. Конец примечания. Вслед за известием об отставке Голицына пришло известие об отставке графа Александра Шувалова с утверждением за ним 2000 душ, пожалованных ему на выбор при бывшем последнем правлении. Примечание. Санкт-Петербургские ведомости 1763 года, номер 9, конец примечания. Ивану Ивановичу Шувалову не хотели дать вечной отставки, ибо такая отставка могла считаться наградою только при условии долговременной службы. Иван Иванович Шувалов остался на службе, но получил отпуск за границу, потому что положение его при дворе и в столице стало невыносимо. Императрица оказывала к нему нерасположение. Его имя было в устах недовольных, как имя главного недовольного. Ему не могли быть неизвестны выходки против него людей, недовольных последним временем царствования Елизаветы, когда он имел такое важное значение, а эти недовольные, Панин, Бестужев, были главными советниками Екатерины. Иван Иванович Шувалов должен был испытать следствие падшего величия. Вторым куратором Московского университета был назначен известный Ададуров, принадлежавший к числу очень недовольных последним временем царствования Елизаветы. Еще 17 декабря 1762 года в присутствии императрицы Сенат слушал доношение Ададурова, который прописывал все уплаты и выдачи, взаимообразно сделанные Шуваловым из университетских сумм, не в силу указов. Ададуров жаловался, что отданные взаймы деньги не взысканы до сих пор, несмотря на то, что сроки прошли. Деньги истрачены не в силу указов, а между тем служащим в университете не из чего заплатить жалование за сентябрьскую треть, равно как нечем заплатить и долгов, числящихся на самом университете. Ададуров требовал указа, что ему делать. Требовал также, чтобы Шувалов отдал в университетскую канцелярию по описи все без остатка, что находится у него из принадлежащего университету, как то письменные дела, инструменты и прочее. По выслушании донесения императрица приказала взять ответ от Шувалова. Через месяц читали этот ответ. В нем все затраты были перечислены и оказались необходимыми. Шувалов указывал, что на проекте об учреждении университета императрица Елизавета подписала собственноручно «Дополнение штата отдается в волю кураторов», вследствие чего все дела университетские правились высочайшую доверенностью к его кураторскому чину, да иначе и быть не могло по причине недостатка штата, регламента и за неимением на все случаи указов, особенно по новости места, когда он, Шувалов, прилагал более старания для его основания и распространения, чем для подробного наблюдения канцелярского порядка. Иначе делать было нельзя. Канцелярия при университете учреждена не для управления университетом, который исключительно отдан на попечение кураторов. Шувалов представлял, до какого совершенства приведен им университет, как достаточно снабжен всем нужным, имеет библиотеку, состоящую почти из 5000 томов, не считая те книги, которые употребляются ежегодно для раздачи в классы ученикам, и кроме тех, которые ежегодно раздаются прилежным ученикам в награждение. Таких книг считается почти на 12 тысяч рублей. Университет имеет богатый минеральный кабинет, доставленный им, Шуваловым, и стоящий не меньше 20 тысяч рублей, лабораторию, довольное число нужных и лучших математических инструментов, типография, стоящая не меньше 25 тысяч рублей, находится в изрядном состоянии. Но наибольшая польза – та, что с основания университета вышло из него – 1800 учеников, из которых только 300 разночинцев, остальные все дворяне, и большая часть выпущена с хорошими аттестатами. Из них 9 человек служат в кадетском корпусе достойными учителями, преподают математику, латинский, французский и немецкий языки. Также находящиеся в чужих краях студенты своими знаниями и прилежанием обещают быть полезными своему отечеству. Притом еще и недавно заведенная гимназия в Казани начинает приносить довольные плоды.